Скорпион. Обычно оживленная, но размеренная жизнь японского городка сейчас бурлила, словно стадо буйволов, запертых в тесном пространстве и напуганных рычанием льва. В лицах людей так и читалось непонимание, опаска, паника. Проблески сильного пожара и столб черного дыма было трудно не заметить, а частые очереди из автоматического оружия слышались по всему городу. Скорпион с огромной скоростью лавировал на байке в плотном потоке, впрочем, не слишком надеясь сбросить хвост преследователей. Скрываться в городе, напичканном камерами, объединенными в общую сеть, управляемую суперкомпьютером, невозможно. Ему нужно время, всего лишь еще немного времени. Скорпион считал себя одним из лучших наемных убийц планеты, причем исключительно по причине неимоверной скромности. Он понимал более 20 языков, говорил на 9, причем на 4 из них, без малейшего акцента. Он умел убивать практически любым холодным или огнестрельным оружием, без оружия, сотнями способами. Реакция Скорпиона позволяла перехватывать метательные ножи в воздухе. Он был мастером маскировки, всего за пару часов общения способен перенять манеру речи и жестов любого человека. Только что он подорвал штаб-квартиру Якудзы, где навстречу приехало не меньше 6 высокоранговых боссов. Ему пришлось положить не меньше 10 вооруженных бандитов, затем прыгнуть из окна в воду, захватить катер с еще 3 на борту, оторваться от погони и пересесть на байк. Он не гордился этой работой. Скорпион не любил шумных дел. Он считал, что хорошая работа – это такая, о которой никто не узнает до самого момента обнаружения трупа. Яд – точная пуля из снайперской винтовки, а еще лучше – несчастные случаи. Никаких перестрелок, никаких погонь и прочей голливудщины. Но конкретно в этот раз по-другому было никак. Якудзы превзошли сами себя в степени параноидальности охраны. Скорпион сознательно пошел на такое дело, потому что оно последнее в его карьере, по крайней мере, здесь. Скорпион резко повернул и затормозил. Он откинул дорогой мотоцикл к стене ближайшего дома, как ненужный хлам на свалке, одновременно выдергивая пистолет-пулемет МП-5 «Курс» из кобуры. Скорпион спустился в подвал дома, запер обе двери и двинулся к компьютеру. Ему нужно еще 7,5 минут. Через 4 минуты к дому подъехало несколько байков. 15 секунд. По ступеням затопали тяжелые ботинки. Еще 10. Взрыв. Все живое, что было в радиусе 6 метров от двери, нашинковала частая шрапнель, пробивая плоть насквозь, ломая кости и отрывая конечности. Прошло не меньше 2 минут прежде, чем яки решились подойти ближе и выбить первую дверь, направленная взрывчаткой. Затем в небольшое отверстие второй двери полетела граната, и гангстерам пришлось отступить вновь. Спустя минуту, когда вторая дверь была также снесена, ворвавшиеся якудзы увидели мерцающую перламутром сферу и безвольное тело дерзкого наемника в самом ее центре. А затем... Затем уже весь домик, в котором в эту ночь не было ни единого законопослушного человека, взлетел на воздух от мощного взрыва синтетической бомбы. Скорпион обнаружил себя в удобном ложементе, опрокинутом примерно на 45 градусов. В полуметре перед глазами прозрачное стекло. Взгляд слегка застилает зеленоватая дымка. Мягкое попикивание какого-то прибора, и стекло отъезжает в сторону. Остатки газа выходят на поверхность, и Скорпион отчетливо видит просторный зал с металлическими стенами, множеством приборов и капсул. Наемник позволил себе облегченную улыбку. Получилось. Теперь точно все. Хоть он и старался гнать прочь сомнения, все же не хотелось попасть в те самые 40% невезучих людей. Но цель, она стоила любого риска. Скорпион рывком выбросил себя из ложемента и приземлился на ноги. Заботливо поставленная по центру зала зеркальная панель показала среднего роста с короткой стрижкой черных волос, гладко выбритого белого мужчину лет 30, с едва проступающими азиатскими чертами лица. Натренированные годами мышцы никуда не делись. Скорпион был обнажен, что его слегка смущало. Впрочем, еще больше наготы смущала безоружность. Хоть наемник и был хорошим рукопашником, а даже простенький нож в разы повышал шансы на победу в очередной стычке. Окинув себя напоследок придирчивым взглядом, Скорпион двинулся к ближайшему выходу. Новый мир встретил прохладным ветерком и солнцем в самом зените. По ощущениям, на улице градусов 20. Прохладно, учитывая отсутствие одежды. Климат субтропический, относительно ровная степь с немногочисленными деревьями. Вдали виднелись холмы с растительностью погуще. Оставаться рядом со станцией Скорпион не стал. Он не хотел светиться перед новоприбывшими, да и якудза может запросто послать своих людей и сюда. Ребята, они мстительные. Наемник пробежал не меньше 3 километров легкой трусцой в сторону замеченных холмов. И только после этого остановился в небольшой рощице. Настало время применить те знания, что он упорно впитывал последние полгода. Первым делом Скорпион нашел относительно острый камень и 3 столь же относительно прямые палки. С помощью камня заточил дерево, получив примитивные копья. В идеале нужно найти кремень или обсидиан. Эти минералы свойствами напоминают стекло. Древние люди без особого труда делали из них ножи и острые наконечники для копий. Каменный век, по большому счету, можно было бы смело называть стеклянным. Вот только кремень и уж тем более обсидиан под ногами не валяются. Еще около часа Скорпион потратил, чтобы смастерить нечто напоминающее набедренную повязку из листьев. Веревку сплел из местной травы. Вышло не слишком надежно, но на первое время сойдет. Пока искал палки для копий, собрал немного хвороста и дров. Получить огонь трением палки о другую деревяшку не так просто, но Скорпион успел поупражняться еще на старой земле. В костре обжег наконечники копий для большей прочности. Затем долго охотился на мелкого грызуна, похожего на земную белку, только с более вытянутым тельцем. Животные на Этерне человека еще не боялись и подпускали метров на 10. Со второй попытки удалось попасть увесистым камнем в зверька, а затем подскочить к оглушенному созданию и свернуть шею. Свежевать грызуна простым камнем – то еще удовольствие. Но возможность перерождения вовсе не повод умирать от голода. Кое-как пожарив первую добычу на деревянные палки и подкрепившись, Скорпион двинулся в сторону виднеющейся вдали реки. На побережье можно найти кремень, а это – важнейший материал как для оружия, так и для орудий труда. Ведь даже до бронзовых ножей Скорпиону еще далеко. Чьи-то панические крики в аккомпанементе жутких звуков, больше всего похожих на смех гиены из ближайших кустов, заставили Скорпиона напрячься. Он удобнее перехватил копье правой рукой, остальные 2 взял в левую. Крадучись, направился в сторону звуков, стараясь не задевать листья деревьев и сухие ветки. Спустя минуту перед глазами Скорпиона открылась интересная картина. 3 мелких представителей семейства собачьих, больше всего похожих именно на гиен, окружали орущего японца в одной набедренной повязке. Человек размахивал увесистой дубиной, пытаясь отогнать зверей, но тех палка явно не пугала. Звери были голодны, и невиданный ранее примат без шерсти казался им легкой добычей. Скорпиона они пока не замечали. Наемник подошел еще чуть ближе. Теперь дистанция между ним и ближайшим зверем была не больше 30 метров. Наконец, что-то почуяв, одна из гиен повернула голову. В тот самый момент Скорпион метнул в нее копье. Кривая заточенная палка – не самый меткий снаряд. Наемник целился в шею, но копье угодило зверя в живот. Острие пробило шкуру и вошло вплоть сантиметров на 5, что было явно недостаточно, чтобы убить или напугать голодную гиену. Тем временем бок зверя окрасился красным. Тот заскулил, а небольшая стая обратила свой взгляд на скорпиона. Десяток секунд раздумий и перерыкиваний. Звери решали, стоит ли связываться с двумя приматами. Наконец, самая большая гиена, что-то рыкнув остальным, кинулась на наемника. Тот не стал отступать или пытаться уклониться. Наоборот, скорпион шагнул вперед, бросая одно из копий на землю и перехватывая второе обеими руками. Он направил острие в сторону прыгнувшей гиены, а торец упер в землю. Присесть на колено, приготовиться к удару. Гиена сама нанизала себя на копье. Палка не выдержала туши зверя и с треском сломалась, но как минимум 15 сантиметров дерева вошло в брюхо наглого хищника. Подскочить, схватить второе копье и вонзить его в шею поверженного зверя. Готов. Гиена еще билась в агонии, но подняться уже не могла. Кровь стремительно покидала тело. Ее товарки не стали геройствовать. Вмиг осознав, что противник попался не по зубам, звери с поскуливанием потрусили прочь. Скорпион же направился в сторону японца с дубиной, не обращая внимания на дергающегося вожака. «О, Господи! Спасибо, господин, спасибо!» Раскланялся мужчина. Он говорил на чистом японском. Скорпион также знал этот язык, хотя в его речи и слышался легкий акцент. «Не за что», – ответил скорпион, подбирая копье, выпущенное в первую гиену. Когда звери решили ретироваться, то просто выпало из раны. Все же заточка оставляла желать лучшего. «Вы великий воин, господин!» – решил польстить незнакомец. «Меня зовут Йори, господин. Я тут недавно. Можно ли узнать ваше имя, господин?» «Рэй», – на автомате соврал скорпион. У него была привычка. Каждый раз, знакомясь с новым человеком, он представлялся другим именем. Скорпион – это его прозвище в узкой среде потенциальных нанимателей. Настоящее же имя знали единицы. «Я тоже недавно прибыл». «Господин Рэй!» – слегка замялся Йори. «Я вижу, вы один. Вы хороший воин, но плохо одеты и вооружены. У нас есть небольшая община у реки. Нас 12 человек, все новенькие. Мы охотимся, ловим рыбу, делаем одежду». «Одежду?» – переспросил скорпион, окидывая взглядом мужчину в одной набедренной повязке. «Мы не ходим охотиться в одежде», – смутился японец. «Часто нападают гиены. Мы возрождаемся снова, а одежда пропадает. Ее трудно делать». Скорпион усмехнулся. Возможность возродиться после смерти накладывает свой отпечаток. Умереть становится не так страшно, как потерять имущество. «Господин!» – продолжал тем временем японец. «Вы можете присоединиться к нам. Мы с радостью вас примем. Гиена по праву ваша добыча. Но если вы согласитесь поделиться мясом, наши женщины сошьют вам одежду и шкуры. А из костей можно сделать наконечник для копья. Нам нужны люди, умеющие драться». «Драться или охотиться?» – уточнил скорпион. «И то, признался Юрий. «Звери в наш поселок не лезут, а вот анды...» «Анды?» «Ну, неандертальцы, дикие анды. Их так все зовут. Это люди, только сумасшедшие. А может, еще на земле двинутые были. Маньяки там всякие, насильники. У нас ведь здесь бессмертие, вот они ничего и не боятся. Нападают на любого, живым к ним лучше не попадаться. Ну а если пробьются в поселок, все разломают и сожгут. У нас не так много воинов, и сао только. Остальные могут рыбу ловить, на мелких зверей охотятся. Вы не подумайте, господин, у нас обузы нет, все чем-то заняты, даже женщины. Рыбу ловят, собирают кремень, строят хижины. Джун вот по коже мастерица, выделывать умеет». Скорпион думал недолго. Встреча с миролюбивыми людьми несколько упрощала задачу. Йори любезно согласился нести тушу гиены до лагеря. Наемник же пошел вперед, осматриваясь по сторонам.